Глава 9. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, окрестности поселка Суэрте, 26-й год, 4-й месяц, 20-е число, 11:13. Я очнулся от острой боли. Все тело дергало в разные стороны, разрывая грудь и иногда задевая раненое правое плечо. Глаза, впрочем, на этот раз открылись почти без проблем. Левый, правда, не до конца, но видеть я им мог. Сразу ударил яркий солнечный свет, перед лицом заходили тени. Лишь через несколько секунд я пришел в себя настолько, чтобы понять, что меня куда-то несут. Запахи, звуки, легкие касания кожи лица. «Сэнди, ты куда меня тащишь?» «Очнулся?» Девушка по возможности аккуратно положила мое измученное тело на редкую лесную траву и с улыбкой глянула в глаза. «Как ты?» «Похоже, смогу идти сам, если с поддержкой. Конечно, после того, как ты объяснишь, куда меня несешь. Домой. Одному слишком самоуверенному стрелку нужна помощь. У тебя грудь до ребер распорота и, похоже, выбито плечо, если не считать здоровенного синяка под левым глазом. То-то он до конца не открывается. Молчи уж, вояка. Вообще спасибо. Меня эти гориллы придавили так, что и себя не помнила. Всегда пожалуйста. Только в поселок мне, скорее всего, нельзя. Арестуют. Ты что, банк ограбил? Ну-ка, расскажи. Неправильно ты путника расспрашиваешь, — возразил я с вымученной улыбкой. Ты меня сначала накорми, напои и все такое, а потом уж выпытывай. Шустрый какой. Накорми его. Сам, небось, у меня весь холодильник опустошил, никого не спрашивал. Не, я честный. Только головку сыра взял. Ладно, пошли, честный вор. По дороге все расскажешь, там и решим, что с тобой делать. А то, может, и правда проще дружинникам сдать. Мы глотнули воды из моей литровой бутылки, отчего сразу схватило желудок и захотелось спать. Может, полчаса привал? Я бы подремал. Дома подремлешь, на диване. Пойдем. Тут пара километров осталось. Дистанция растянулась почти на час. Ноги подкашивались, грудь горела огнем, рука при каждом неловком движении возмущенно отдавалась вспышками боли. Кое-как, стараясь не обращать внимания на мучения организма, я больше, чтобы не отключиться, начал рассказывать историю своего появления в поселке. Сэнди то и дело прерывала монолог вопросами. «А ты точно эту девушку раньше не видел?» «Говорю ж тебе, что толком и в город не заходил. Я в тот день за чешуйником гонялся на 100 километров выше по течению. А ночью?» «А ночь провел с доктором. Так что ж она никому об этом не сказала?» «Боялась, наверное. У них там с моралью строго. Давай здесь присядем». Мы опустились под дерево, и я замолчал, с удовольствием прислушиваясь к тому, как боль отпускает измученное тело. Провел рукой по груди. Так и есть. Примитивная тряпичная повязка вся пропиталась кровью. «Не трогай. Сейчас сменю», — заметила Сэнди. Надеялась, что до дома хватит. «Что-то я не пойму», — вспомнил я. «Ты сказала, что мужа звали Стивен Рочестер, а Рикс в разговоре назвал тебя Сэнди Андерхилл. Как так?» «Да очень просто. Я такая дура, что даже замуж за него не вышла. Жили и жили себе. Кто же знал?» Она резко замолчала, но через пару секунд спросила. «Ты встречался с мэром?» «А как же? Он заходил, хотел с тебя денег урвать». «И что?» «Остался должен». «Ты?» «Нет, он». «Как ты умудрился?» «Альфред — хитрая крыса. 5-й год ворует. Никто еще его за руку поймать не смог». Она секунду помолчала. «Так это, в Форт Джексоне чем все кончилось?» «Я оттуда сбежал. Доктор Эндрюс посоветовал добраться до научной станции здесь, в горах. Они там не находятся ни под чьей юрисдикцией, поэтому можно спокойно дождаться моего профессора в голубом вертолете». «На станцию? К этим садистам? Ты уверен, что она не желала тебе зла?» «А почему они садисты?» «Именно туда налетчики отвезли наших детей. Я выследила. Только внутрь проникнуть не смогла. Там такая охрана». «Ты уверен?» «Заткнись. Я что, похожа на дуру?» Я промолчал. «Ладно, знаю. Иногда похоже. Но насчет детей я тебе точно говорю. Там они. И гориллы эти тоже оттуда. Представляешь, что они с малышами сделают?» «Давай сначала до твоего дома доберемся, потом уже дальше думать будем. В таком виде мне все равно нет смысла куда-либо идти. Да, подлатать тебя надо. Ладно, хватит валяться, пошли. Два шага осталось. Встретила нас отчаянно блеющая коза. Сэнди первым делом накормила и напоила бедную скотину, а затем принялась за мою тушку. Глядя, как ловко девушка орудует шприцом с новокаином, я успокоился. Через час разрыв на груди был аккуратно зашит шелковой нитью, замазан темно-коричневым соком местного аналога чистотела, и настало время плеча. Я, не стесняясь, громко вскрикивал, пока самодеятельная медсестра безжалостно дергала меня за руку, но в итоге почувствовал облегчение. А в скорости опухоль начала спадать, и рукой можно было двигать без боли. С глазом поступили еще проще. Сэнди сбегала на огород и вернулась с десятком местных цветков, похожих на староземельный баронец, таких же желтых. Взбила букет в блендере и густо намазала получившейся кашицей левую половину лица. Кожу тут же защипало. «Через час смоешь», — пояснила девушка, — «а то вся рожа пластами будет сходить. А на ночь еще раз намажем, только с маслом разведем». Сама она, пока закипал чайник, успела искупаться, зашить мой располосованный на груди комок и приготовить горячие бутерброды из черствого хлеба. Оказалось вкусно. Пару раз девушка, оговорившись, называла меня Стивом, но я тактично сделал вид, что не заметил. Сама Сэнди, когда в очередной раз поймала себя на этой оговорке, покраснела до ушей. «Я понимаю», — постарался я сразу расставить все точки над «ё». «Я видел фотографию». «Зачем?» — вскипела она. «Вот чего ты зенки свои пялишь куда не надо? И на кой черт ты только свалился на мою голову, стрелок несчастный?» Я уже вовсю зевал и клевал носом, поэтому диалога не получилось. Сэнди в мгновение организовала постель, и я отключился, по-моему, раньше, чем голова коснулась подушки. Чуть позже, сквозь сон, почувствовал теплые мягкие руки, которые гладили меня сначала по спине, затем по груди, тщательно обходя рану, а после спустились ниже. «Сэнди», — пробормотал я через сон, — «не надо. У меня все равно ни на что сил нет». «Спи», — еле слышно ответила девушка. «Спи, Стиви. Я все сама сделаю». Новая земля, Латинский Союз, горы Сьерра-Гранде, поселок Суэрте, 26-й год, 4-й месяц, 21-е число, 7-10. Ночью мне снилась Пасха. Бабушка готовит десятки пышных, вкусных, белоголовых куличей. Я, как голодный кот, кружусь вокруг них, норовя оторвать хоть кусочек, а она гоняет меня расписным кухонным полотенцем. Это было настолько обидно, что я тут же проснулся и сразу почувствовал уже настоящий запах свежеиспеченного хлеба. В животе требовательно заурчало. Я, на удивление, легко открыл оба глаза. Возле кровати на самодельной деревянной табуретке стояла огромная пивная керамическая кружка, наполненная свежим козьим молоком, а на ней щедрая краюха белого ароматного хлеба. Картина была настолько привлекательной, что аж слюнки потекли. Я неожиданно легко и энергично встал, протянул руку за горбушкой и только тогда почувствовал в груди слабый и какой-то неуверенный отголосок вчерашней боли. Повязка была абсолютно чистая. Крови за ночь не выделилось совсем. Тут же, забыв о подживающем ранении, я с удовольствием воздал должное нехитрому деревенскому завтраку. Глотал почти не жуя, казалось, ничего вкуснее не ел в жизни. И хлеб, и молоко закончились слишком быстро. По ощущениям, можно было пару раз повторить. «Поел, что ли, вояка грозный?» — раздался веселый голос Сэнди. «Ой, спасибо, хозяюшка!» — ответил я, сыто отдуваясь. «Теперь можно с голодным бороться». Я обернулся на голос и удивленно замер. В дверях стояла Сэнди в обрезанных серых резиновых сапогах поверх теплых носков, старом линялом фланелевом халате и совершенно по-украински узлом на голове повязанном платке, и смотрела на меня с хитрой и довольной улыбкой. В руках она держала жестяной эмалированный таз. «Откуда ты родом?» — непроизвольно спросил я. «Из Оклахомы». «А что?» — удивленно ответила девушка. «Примерно так одевались в деревне, где жила моя бабушка, в России». «Так ты русский?» Я рассмеялся. «Что, сразу незаметно?» «Я как-то не задумывалась. Моя бабушка Прасковья была русская. Уехала в Штаты в 57-м после фестиваля. Она тяжело поставила ношу на пол и показала рукой на содержимое. «Будешь мясо жарить?» «Сэнди, только не говори, что ты ради меня зарезала единственную козу». «Нет, ты что?» — девушка задорно рассмеялась. «Я взяла у соседа кролика, он их разводит. Тебе сейчас надо хорошо питаться. Арника свое дело сделала, но выжила из тебя все соки». Я удивленно провел рукой по лицу. Никаких неприятных ощущений не было. Подошел к зеркалу и увидел на месте вчерашней гематомы тусклое желтое пятно. «Так что, пожаришь кролика?» «Мясо должен готовить именно мужчина, я считаю». «Ты правильно считаешь, но...» Я вошел в транс. На этот раз все было штатно, без сжимающей голову боли и давления, так что я закрыл глаза и просканировал окрестности. Далеко, почти на границе ощущений, поймал группу негативно настроенных людей, вооруженных. Конечно, был вариант, что они не имеют ко мне никакого отношения, но интуиция говорила другое. «Мне лучше уйти. Это может быть опасно». «Куда ты собрался?» Сэнди была явно недовольна. «Тебе еще пару дней покоя полагается, да и вообще...» Девушка покраснела и умоляюще глянула на меня. В душе шевельнулась, но медлить я не хотел. «Поверь мне, девочка, если я в ближайшее время не уберусь, у тебя будут неприятности». «Эй, ты без меня никуда не уйдешь. Раз ты сказал, что надо уходить, я тебе верю, но одного не отпущу. Я не хочу еще раз...» Она смутилась и снова покраснела. «Как хочешь, но я иду с тобой». Сэнди с вызовом посмотрела на меня, схватила камуфляж и нырнула в ванную. Но через секунду высунула голову обратно. На этот раз ее лицо растянулось в улыбке. «Мне понравилось, как ты назвал меня девочкой». Ласково проворковала она, подмигнула и скрылась вновь. Я тоже поспешил переодеться и только сейчас заметил, что трусов на мне не было. Получается, я хозяйку вообще голышом встречал? Белье, свежепостиранное, сохло на спинке стула. Того самого, на котором лежала остальная одежда, тоже приведенная в порядок заботливой женской рукой. Оделся за минуту, нацепил разгрузку, проверил пистолет. «Гена?» — послышался за спиной участливый голос. «Выбери себе в пирамиде нормальную пушку. Не стоит бегать по лесу с одним пистолетом». Сэнди стояла полностью одета, с пустым рюкзаком в руках. Она открыла холодильник, заполнила однодневку продуктами, кажется, собирая все подряд, и достала из-под стола плоскую пластиковую фляжку. «Специи взяла?» — деловито спросил я. Девушка кивнула и вынула из таза тушку. Положила мясо в полиэтиленовый пакет, затем еще в один, и только потом аккуратно пустила в почти полный рюкзак. «Я готова». И в этот момент в дверь постучали. «Сэнди, открывай, а то хуже будет!» Раздался грозный незнакомый голос. Я вошел в транс. За дверью стояли двое в разгрузках поверх гражданской одежды с дробовиками в руках. От обоих несло агрессией и похотью. Сэнди заметалась по комнате, тиская в руках рюкзак. Я поймал девушку в охапку, отобрал ненужную ношу и самым спокойным и уверенным тоном, на какой был способен, сказал на ухо: «Открывай. Все будет в порядке, обещаю». Она мелко закивала и медленно подошла к двери. «Кто там?» — не своим голосом спросила девушка. «Открывай, шлюха!» — раздался рев. «Мы не позволим тебе скрывать убийцу! Открой, иначе вышибем дверь!» После этих слов раздался удар, и входная дверь рывком распахнулась. В прихожую вломились два молодых, не старше 20, человека. «Где этот гад?» — крикнул один. Второй, не говоря ни слова, прошел в комнату. Я слился с кирпичной печкой. Дружинник прошел мимо, по пути ткнув прикладом в портрет Стивена, откинул зачем-то одеяло с кровати, заглянул под стол. В это время его напарник притащил за руку Сэнди. Дернув девушку на себя, он обхватил ее локтем левой за шею, а правой начал похотливо шарить по груди хозяйки. «Что, Сэнди, шлюшка, любишь преступников?» — противным голосом спрашивал он. «А как насчет приличных парней, а? Вроде нас, с Ронни». Первый зашел в ванную, а я осторожно подошел к юному любителю халявных ласк и двинул ему в затылок рукояткой пистолета. Парень молча свалился мне под ноги, его дыхание успокоилось, глаза закатились. Сэнди, внезапно освободившись, недоуменно оглядывалась на меня, так и не заметила. Она, всхлипнув, отскочила к печке и, тяжело дыша, оперлась спиной о кирпичи. К тому времени, как более ответственный дружинник закончил обшаривать санузел, я уже стоял у дверного проема, поэтому повторил фокус с пистолетом, как только он появился. Вышел из транса, и первое, что увидел, огромные от удивления глаза девушки. «Как ты это сделал?» «Это вуду, африканская магия». «Хватит врать, никто не может стать невидимым». Я и не стал. Просто отвел парням глаза, чтобы не натворили того, о чем потом сами будут жалеть. «Помоги мне». Вместе мы легко занесли отключившихся налетчиков в ванну и положили в тот же душевой поддон, куда я в свое время определил Грега. «Ничего, через полчаса очнутся. Все, валим отсюда». «Гена, ты думаешь, за домом не следят?» «Обязательно. Поэтому ты идешь отдельно, я отдельно. И лучше не через ворота». «Я могу пройти через соседский двор», — подумав, предложила девушка. «У нас сарай рядом и есть проход. А как же ты?» «Не беспокойся. Иди в лес и жди меня там». Она кивнула, завернула в винтовку и грабли в кусок мешковины так, чтобы насадка граблей торчала. Затем надела передник, платок, сунула рюкзак в таз и в таком виде вышла через выбитую дверь. Я подошел к пирамиде. Выбрал себе 107 АК с оптикой сверху и обувкой снизу. Воткнул в разгрузку 5 имевшихся магазинов к нему, пару ручных гранат, 4 ВОГа и все патроны к берете, какие смог найти. Ощупал себя и понял, что пропал мой верный нож разведчика. Искать времени не было, поэтому я открыл ящик со столовыми приборами и ухватил здоровенный, блестящий, явно самодельный нож в жестких кожаных ножнах. Клинок был 30 сантиметров, ручка из твердой древесины светло-розового цвета с латунной бляшкой на торце. Я кое-как повесил это чудовище на разгрузку и вышел за дверь. Единственный стрелок караулил меня в 150 метрах от дома, лежа на холме среди травы, поэтому я дошел до уличного туалета, присел и постарался слиться с окружающей зеленью. Придется передвигаться, пригнувшись, и лучше не выходить на дорогу. Судя по ощущениям, Сэнди как раз вышла из соседской калитки и короткими перебежками, перемещаясь от забора к забору, двинулась в лес. Я, пригнувшись, крался вдоль дороги. Передвигаться, сливаясь с окружающим пространством, гораздо труднее, чем сидеть на месте. Объекты, с которыми приходится входить в резонанс, постоянно меняются, и следует перестраивать внутренний генератор частот почти мгновенно. Это тяжело как физически, так и ментально, особенно сейчас после ранения. Метров через 100 начало колотить сердце. Я стал терять ощущение окружающих предметов. До ближайших деревьев оставалось еще столько же, и я рискнул. Присел за куст и вышел из транса. Мир схлопнулся до привычной всем картинки. Пропала большая часть чувств, появилась одышка. Ноги, жалуясь на неудобную позу, заныли. Стрелок находился по диагонали от меня на расстоянии около 120 метров, и я решил рискнуть. Резко вскочил и рванул к ближайшему дереву. Вслед мне раздался глухой выстрел винтовки с глушителем. Я, имитируя подстреленного, упал плашмя, постаравшись максимально скрыться за травой от позиции стрелка. Выстрел повторился. На этот раз пуля прошла чуть выше спины. Я не двигался. Вокруг стояла тишина. Стрелок, похоже, сомневался в своем попадании. Через несколько долгих минут рядом послышались шаркающие шаги и тупой тихий стук. Скосив глаза, я увидел ноги человека, который приближался, опираясь на приклад 700-го ремингтона. К моему удивлению, это оказался никто иной, как Альфред Рикс. Мгновенное сканирование никого больше рядом не выявило. Это меня удивило. Альфред не в том возрасте и не в той должности, чтобы охотиться на преступников с винтовкой в руках, да еще и без группы поддержки. Значит, имеет на это свои, неизвестные остальным причинам, и хорошо бы их выяснить. Я вскочил и пинком отбросил его винтовку в сторону. Мужчина ахнул, дернулся и вдруг расслабленно привалился к дереву. «Ты зачем стрелял?» — спросил я грозно. «Проваливай. Иначе я крикну, и тогда тебе не жить», — неуверенно ответил он. «Не раньше, чем ты скажешь, зачем хотел меня убить». «Ты преступник. Тебя разыскивают в Форт-Джексоне. Вот зачем». Голос и глаза выдавали Альфреда. Такой же взгляд был у него тогда, во время нашего разговора о мнимых долгах Сэнди. «Врешь», — уверенно возразил я. Он открыл рот, собираясь кричать. Я мгновенно вынул огромный нож, взятый на кухне. Рикс застыл, как завороженный, глядя на блестящий клинок. Я медленно подвел оружие к нему и положил холодное лезвие на горло. «Ты сам сказал, я преступник. Меня ищут. Так что мне без разницы. Идем со мной». Альфред очень аккуратно закивал и мелкими шагами двинулся к лесу. Я шел рядом, придерживая нож на месте. Пленному вовсе незачем знать, что я упер лезвие в шею тупой стороной. Его ремингтон с оптикой и глушителем так и остался валяться под деревом. Сэнди сидела за кустами и при нашем приближении сразу же вскочила. «Вот, Сэнди, наш друг Альфред возжелал рассказать, зачем он хочет меня убить и откуда так ненавидит тебя. Гена — это глава поселения, у нас будут неприятности. Тогда я прирежу его сам, как свинью. Мне уже плевать, а тебе никто ничего предъявить не сможет». «Ты не сделаешь это!» Рикс аж взвизгнул от страха. Я отнял нож от горла и двинул тяжелой рукояткой его в грудь. Раздался гулкий удар. Альфред резко вдохнул, и я тут же добавил коленом в пах. Он согнулся и присел на траву, жадно глотая воздух. Я помахал перед лицом клинком. «Я сразу все понял», — еле слышно сказал пленник. «Еще в первый раз. Вы очень похожи». Он поднял красное лицо и, глядя в глаза Сэнди, зло прошипел. «А ты... Почему ты, сучка, всегда выбираешь вот таких? Почему никогда не обращаешь внимания на нормальных, уважаемых граждан?» Мы оба стояли, открыв рты. Я совсем забыл про нож в руке. Сэнди оторопела, сжимала рюкзак и, кажется, даже не моргала. «Так ты...» — прошептала она. «Я тебе, дури, 100 раз намекал!» Рикс уже кричал в голос. Из глаз текли слезы, изо рта при каждом слове брызгали капли. «Ты бы хоть однажды согласилась!» «Что, неужели от этого убудет?» «Но нет, тебе солдаты нравятся. А что в них хорошего?» Рикс рыдал. Его речь было сложно разобрать. Он тяжело опустился на траву, колотил кулаками по земле и с лютой, неразбавленной ненавистью смотрел на Сэнди. «Только от одного избавился. Думал, никуда не денешься. Ты себе второго такого же отхватила, сука! Грязная шлюха! Ненавижу!» «Избавился?» Девушка мгновенно побледнела, глаза сузились до китайских стандартов. «Так это ты убил Стиви?» «Я?» «Нет!» Рикс отрицательно помотал из стороны в сторону указательным пальцем. «Зачем мне его убивать? Он же и сам рисковый, в каждой бочке затычка. Достаточно было сказать патрулю, что в лесах прячется террорист, и дать его фото». «Ты убил Стиви!» Девушка бросила рюкзак. Кинулась за куст, где лежала ее винтовка, но уже через секунду осела на землю и разрыдалась. Я поднес нож к лицу Альфреда и потянул вверх, заставляя его встать. Похлопал Рикса по карманам и выудил из пиджака маленький блестящий двуствольный Деринджер. Откинул стволы, оба оказались заряжены. Тогда я протянул маленький пистолетик на ладони пленному и стальным голосом сказал: «Выбирай. Или ты сделаешь это сам, быстро и без боли, или я порну тебя ножом и оставлю в лесу. Думаю, умирать ты в этом случае будешь до вечера». Рикс мгновенно схватил с моей руки Деринджер, глянул мне в глаза и замер. Лицо его побледнело, на лбу выступил пот. Он медленно, целую минуту подносил оружие к подбородку, не сводя с меня глаз. Когда оставалось не больше 2 сантиметра, Альфред резко выпрямил руку, направляя стволы мне в лицо. Я ждал чего-то подобного, поэтому успел рукой, держащей нож, стукнуть по ладони, поворачивая движение оружия в обратную сторону. Рикс вскрикнул, развернулся, пытаясь бежать, но гулко ударился лбом о ствол дерева, возле которого стоял. Замотал головой, снова протягивая руку ко мне. В этот момент со стороны кустов раздался одиночный выстрел. Альфред упал, тяжело дыша. Руки дернулись. Деринджер вылетел в траву. Мужчина, не выдыхая, пару раз судорожно вдохнул. Руки и ноги его мелко задрожали. Глаза замерли, глядя в никуда. Сзади меня стояла Сэнди. В руке у нее была тяжелая беретта. Копия моей, но с самодельными деревянными щечками. «Я не позволю ему второй раз убить тебя, Сти... Гена», — прищурившись, сказала она. Мы подхватили пожитки и молча пошли в чащу. Новая земля Территория Американской Конфедерации, Форт Джексон, 26-й год, 4-й месяц, 21-е число, 9:50. Андрей Александрович проснулся в отличном расположении духа и с прекрасным самочувствием. Наконец-то организм слушался как новый, ничего не болело, и вообще создалось впечатление, что он скинул лет 10 жизни. Профессор впервые за последние дни с удовольствием потянулся, ощущая такое послушное, вновь налитое силой тело. Тело было в полном порядке и очень хотело в туалет. Профессор осторожно, мало ли что бывает после долгого неподвижного лежания, спустил ноги с кровати, сел, радостно чувствуя каждую клеточку сильного здорового тела. Тапочек не было. В принципе, пол достаточно теплый, можно, наверное, пройти босиком, но грязь. Если здесь такие же туалеты, как и в российских больницах, то лучше бы найти хоть какую-нибудь обувь. Ничего не было. Ни шлепанцев, ни одежды. Профессор переминался на теплом бетонном полу, машинально комкая пальцами край больничной пижамы. Да, так и обделаться недолго. Семенов высунулся за дверь и чуть не столкнулся с подходящей к палате медсестрой. «Вы куда?» — строго спросила она. «Дайте, пожалуйста, какую-нибудь обувь. Мне нужно в туалет». «А у вас разве нет?» — глупо переспросила та. Профессор развел руками. Медсестра зачем-то заглянула в палату, затем, не говоря ни слова, спешно ушла, шаркая замятыми задниками резиновых тапочек. Семенов с завистью посмотрел на ее обутые ноги. Через минуту к двери, лучезарно улыбаясь, подошла доктор Эндрюс. «Добрый день, профессор, как вы себя чувствуете?» — приветливо поинтересовалась она и тут же продолжила. «Я гляжу, вы даже сами встали». «Да, доктор». «Я чувствую себя великолепно, но мне нужна хоть какая-нибудь обувь, я хочу сходить в туалет». «Пожалуйста, не волнуйтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя напрягать нервную систему». «Тогда дайте мне тапочки, черт возьми!» — вспылил профессор. «Вы очень взволнованы. Может, сделать вам успокоительный укол?» «Доктор, я сейчас пойду босиком. И если в пути на меня набросится какая-нибудь инфекция, виноваты будете вы». «Да что вы кипятитесь, профессор?» Примирительно заворковала Рут. «Вон Магдалена уже несет вам обувь. Все нормально». Она показала рукой за спину Семенова. Тот оглянулся и с облегчением увидел давешнюю медсестру, шаркающую по коридору с парой резиновых шлепанцев в руке. Через час состоялось что-то вроде врачебного обхода. Только пациент, как оказалось, на этот раз в больнице всего один. Возможно, поэтому весь медперсонал старательно препятствовал желанию Андрея Александровича выписаться. Несмотря на анализы и уверение, что он уже в полном порядке, доктор Эндрюс уговаривал остаться для проведения каких-то перманентных анализов, проверки отложенного воздействия препарата и так далее. «Доктор, я сам могу играть терминами и придумывать липовые причины. Скажите, почему вы на самом деле хотите меня здесь оставить?» Рут Эндрюс строгим взглядом посмотрела на медсестру, и та, пожав плечами, вышла в коридор. Доктор придвинулась ближе к Семенову и негромко сказала: «Мы беспокоимся о вашей безопасности». «А что произошло? И почему ко мне не пускают моего сотрудника?» «Верно, вы же не в курсе. Геннадия Стрина сейчас нет в городе». «А где он?» «Он обвиняется в тяжком преступлении. Изнасилование и убийство дочери управляющего местным банком». «Что? Что за бред, Рут? Гена никогда в жизни бы не пошел на такое. Тем более, чуть больше года назад умерла его жена. Знали бы вы, как он избегал женщин все это время. Боялся, что из-за связи с ним у них будут неприятности. Нет, я отказываюсь верить. Этого положительно не может быть». «Увы, это так. Весь город стоит на ушах, ищут вашего сотрудника. Но его давно нет». «Куда он мог деться? И да. Эфиролет на месте?» «Да, ваш транспорт так и стоит на выбранной вами площадке, никто его не трогал. Наоборот, к вертолету приставили охрану». «Транспорт здесь. А где же Гена? Не пешком же он ушел?» «Не пешком. Уехал на мопеде. Но в города Конфедерации, а также Техаса, ему заезжать никак нельзя. Его тут же арестуют». «Доктор Эндрюс, у меня от ваших слов сложилось впечатление, что вы что-то недоговариваете. Может, пора рассказать мне все без утайки?» «Вы завтракали, профессор?» «Нет, конечно. Да и доедыли, когда вокруг творится такое безобразие». «Тогда идемте ко мне в кабинет. Я угощу вас чаем с вишневым вареньем. Там и поговорим». Профессор Семенов сидел за столом и рассматривал газету. На первой полосе, прямо под шапкой, была фотография того самого номера, в котором они остановились. Номер был чист, никаких следов насилия, но текст ниже говорил совсем о другом. Андрей Александрович отвлекся от чтения и вопросительно посмотрел на Рут Эндрюс. Та в ответ красиво изогнула бровь. «Ничего не понимаю», — начал Семенов. «В статье говорится, что была борьба, а на фото все чисто и аккуратно». «Вы смотрите статью для центральной газеты, профессор». «Ну и что?» «На ней фото соседнего номера, чтобы не отбивать туристов». «Вот, возьмите». Она протянула лист форматом поменьше. Здесь уже была другая фотография. Мебель, разбитая в щепы, выбитые стекла, расколотая пополам дверь. «Вот это да!» — удивился профессор. «Такое ощущение, что здесь отбивались от стада диких кабанов». «Репортер утверждает, что именно в таком виде и нашел номер». «И все равно я не верю. Геннадий неоднократно спасал мне жизнь. Сам для этого рисковал, едва уцелел. Да и жену свою он очень любил». «Нет, положительно не представляю». «Вы правы, профессор», — спокойно подтвердил Рут. Доктор Семенов даже замер, забыв вынуть печенье из чашки с чаем. «Тогда», — пробормотал он, — «ничего не понимаю». «Но помилуйте, должно же быть какое-то объяснение». «Да, профессор, я точно знаю, что Геннадий Стрин не совершал всех тех ужасов, в которых его обвиняют. Дело в том, что всю ночь убийства мы провели вместе». «Вот это да! Тогда позвольте, почему вы молчите?» «Вам сложно будет понять, профессор», — проговорила Рут Эндрюс. Но, увидев вытянувшееся лицо Семенова, пояснила. «Нет-нет, не потому что недостаточно ума. Просто потому что вы мужчина. Для вас вопросы морали лежат в несколько иной плоскости. А вот мне, если бы я призналась в случайной связи, пришлось бы туго». «Но ведь гибнет человек». «Хороший человек, смею заметить. Не волнуйтесь, не гибнет. Он, скорее всего, уже в Зионе». «Где?» «Что Геннадию делать в Новом Израиле? Поверьте, это не то место, куда бы он поехал отдохнуть. Понимаете, и в Конфедерации, и в Техасе, и даже в Соединенных Штатах его сразу схватят и выдадут полиции Форт Джексона. Тогда бы он поехал в Русскую Республику. У русских, простите, профессор, у ваших властей очень хорошие отношения с Конфедерацией. Его бы выдали». «Это вряд ли». «Уж поверьте». Рут доверительно закивала головой. «Это политика, профессор. Никто не будет портить отношения с дружеской территорией за одного человека. Даже если бы это были вы, при всем моем уважении». При этих словах Рут приложила ладонь к своей пышной груди и почтительно склонила голову. Семенов некоторое время молчал, переваривая информацию. Затем снова взял две газеты и начал чуть ли не до буквы сверять текст схожих статей, не забывая при этом периодически макать печенье в блюдечко с медом и вкусно им хрустеть. Но Рут показалось, что он жевал машинально, не обращая внимания. Наконец Андрей Александрович отложил обе газеты, одним глотком выпил почти остывший чай, резко поднялся и решительно спросил: «Тогда почему мы сидим? Чего ждем? А что вы предлагаете?» «Полиция ведет расследование. Я убеждена, скоро они найдут настоящего преступника, и вашему сотруднику ничто не будет угрожать». «Вы удивительно спокойны, доктор Эндрюс. Я так не смогу, пока не буду уверен, что у Геннадия все в порядке». «Вы что, собираетесь ехать за ним?» «Ну, во-первых, меня еще не выписали из больницы. Согласитесь, было бы нелепо отправиться в путь в казенной пижаме». Рут рассмеялась. «Это не проблема. Считайте, что вы уже здоровы. Ваши вещи вернут сразу после нашего разговора. А что во-вторых?» «Во-вторых, дорогая доктор Эндрюс...» «Просто Рут, профессор», — Семенов кивнул. «Во-вторых, дорогая Рут, очень сложно найти человека в незнакомом городе. Особенно Геннадия Стрина, и тем более, если он скрывается». Рут снова рассмеялась, затем сложила руки под грудью, чуть приподняв при этом свое выдающееся достоинство, и с важностью заявила: «И здесь я тоже могу вам помочь. Вы положительно мой ангел-хранитель. Я весь внимание». Рут Эндрюс встала, походила из стороны в сторону, соблазнительно качая широкими бедрами, затем остановилась прямо над Андреем Александровичем, наклонилась и тихо сказала: «Я дала Геннадию записку к одному моему знакомому. Там его и следует искать. Тогда, дорогая Рут, мне осталось только переодеться и добраться до эфира лета. Эндрюс неожиданно схватила профессора за плечи, резко притянула к себе так, что он впечатался в ее роскошный бюст, почти утонув в нем, и, умильно глядя в глаза, попросила: «Возьмите меня с собой, профессор. Я не буду лишней, обещаю». Семенов некоторое время приходил в себя, затем сделал пару маленьких, аккуратных шагов назад и осторожно поинтересовался: «А зачем вам это надо?» «Ох, милый профессор, вы не представляете, как тяжело нормальной, современной девушке в этом пуританском обществе. Вы же видите, я даже не могу заявить о невиновности мужчины без того, чтобы не оказаться опозоренной и, как следствие, исключенной из местного общества». Семенов удивленно молчал. «Вот смотрите, профессор», — продолжало давление Рут, «даже несмотря на то, что вы мне симпатичны, по законам этого социума я не имею права хоть как-то проявить свою симпатию. Вы представляете, здесь запрещают парням даже просто гулять с девушками». «Да, но что ждет вас там, в Зионе, чужой незнакомый город? Как вы будете устраиваться?» «О, Георг давно предлагал мне место в больнице, так что я поеду, можно сказать, на все готовенькое». «Рут, но ведь вам, наверное, нужно взять с собой кучу разных вещей, мебель, бытовую технику, а у меня не грузовик». «Ой, не волнуйтесь об этом, Андрей!» Эндрюс игриво ударил Семенова ладонью по плечу. «Мне вполне хватит небольшой сумочки. Пока вы будете оформлять выписку и переодеваться, я уже соберусь». «Ну, не знаю», — колебался профессор. «Дело в том, что ваше предложение очень неожиданно. Опять же, следует проверить, в порядке ли аппарат». «Тогда все получается еще лучше. Давайте, вы сегодня проверите свой вертолет, подготовитесь, а я как раз пока соберусь. А вечером встретимся в кафе, поужинаем и договоримся о старте завтра». Она подняла указательный палец и покачала им. «Я вас приглашаю. Сегодня в 23:00. Кафе «Хангри-Ла». Не опаздывайте». Тут же, чмокнув собственную ладонь и весело помахав в сторону опешившего Семенова, девушка, уверенно и степенно качая бедрами, обошла стол и села на свое место. «А пока», — уже деловым тоном добавила она, — «вы можете идти переодеваться. Я сейчас подготовлю документы на выписку». «Новая земля. Территория Американской конфедерации. Форт Джексон. 26-й год, 4-й месяц. 21-е число. 23:15». Профессор пил уже вторую чашку кофе, а Рут Эндрюс все не было. Семенов даже решил, что девушка не придет, и это его несколько успокоило. Все-таки он немного опасался брать на борт незнакомую женщину. Андрей Александрович в очередной раз поднял глаза на входную дверь и, наконец-то, увидел Рут. Девушка нарядилась в совершенно невозможное платье. Оно было настолько облегающим и так глубоко декольтировано, что в описываемом ей самой пуританском обществе ее предали бы остракизму только за внешний вид. Семенов деликатно встал и, склонив голову, поцеловал руку вошедшей даме. Мисс Эндрюс изобразила легкое смущение, но тут же расцвела в улыбке. «Добрый вечер, профессор», — радостно сказала она. «Добрый вечер. Однако вы очень рискуете, придя в таком откровенном наряде. Не забьют камнями?» Девушка беспечно махнула рукой. «Мне уже все равно, Андрей. Мы же, надеюсь, завтра улетаем. И вообще, я больше так жить не могу. Вы заметили, как мало здесь молодежи? Почти все уезжают в более раскрепощенные города». Подошедший официант прервал ее эмоциональный монолог. Девушка уже протянула руку за папкой с меню. «Добрый вечер, профессор Семенов». Вдруг расплылся в улыбке официант. «Я очень рад видеть вас в нашем кафе. Это большая честь». «Вы меня знаете?» «Эй!» Рут постаралась прервать дифирамбы молодого человека, но тот не обращал на нее внимания. «Профессор», — продолжал он, — «дело в том, что я готовлюсь поступать в одесский физмат и вполне возможно буду учиться у вас на кафедре». «Рад за вас, молодой человек», — с улыбкой ответил Семенов. «Но это все равно не повод чествовать меня как кинозвезду». «Конечно, профессор. Но у нас все знают о том, что великий русский ученый прилетел на вертолете собственной конструкции, которому не нужно топливо. Согласитесь, это немало». «Я очень рад, молодой человек. Как вас зовут?» «Брайан Гершвин, профессор». «Вы собираетесь поступать в этом году?» «Да, сэр». Тогда желаю вам удачи. За время этого диалога мисс Эндрюс немного приуныла. Собираясь на встречу, Рут планировала, что звездой вечера должна быть именно она. Но молодой официант, которому гормоны, казалось бы, не позволяли сводить с нее глаз, вдруг постарался понравиться именно ее спутнику, напрочь игнорируя все попытки девушки обратить на себя внимание. «Не знала, что вы так популярны, профессор», — с легкой обидой сказала Эндрюс, когда блюда были выбраны, и они наконец-то остались вдвоем. «Я и сам не знал, Рут. Скорее всего, мальчик пытается обеспечить мою протекцию при поступлении. Не знает, бедняга, что у меня пока даже кафедры нет. Зато у вас есть роскошная девушка, Андрей». Рут очаровательно улыбнулась и по-кошачьи изогнула спину, выпятив вперед роскошную грудь. Семенов некоторое время помолчал, глядя ей в глаза, затем тяжело положил ладони на стол и твердо сказал: «Доктор Эндрюс, скажите честно, какова ваша цель?» Девушка некоторое время улыбалась, затем как-то незаметно посерьезнела и ответила: «Я же сказала, сбежать отсюда. Да и вы мне симпатичны. Геннадий тоже был вам симпатичен. На что вы намекаете? По-вашему, это я его подставила?» «Я этого не говорил. Просто пытаюсь разобраться. Согласитесь, произошло неординарное событие. Мой сотрудник обвиняется в преступлениях, которых не мог совершить. Трудно не обращать на подобное внимание». «Андрей», — Рут положила профессору руку на ладони, слегка сжала, — «послезавтра вы увидитесь, и Геннадий вам все объяснит». «Верно. Еще и это. Сказать по правде, мисс Эндрюс, тот стиль общения, который вы ведете, явно намекает на продолжение вечера». «Не буду скрывать, совершенно верно. И как я буду после этой ночи смотреть в глаза Геннадию?» «Все нормально». Рут снова беспечно махнула рукой в своей манере. «Это ничего не значит, кроме того, я ему сама все уже объяснила». «Вы были абсолютно правы. Если для вас совместно проведенная ночь ничего не значит, то в обществе, подобном здешнему, вам определенно не место. Я вас понимаю. Так вы возьмете меня с собой?» «Вес багажа не более 20 килограммов. И еще, вам совершенно не обязательно пытаться меня соблазнить. Я уже дал согласие. Но я... Вы мне действительно понравились. Андрей, в здешних местах сложно встретить такого интеллигентного, образованного человека. А умных девушек привлекает вовсе не грубая сила. Нам нравятся разумные, культурные мужчины». Девушка улыбалась, как кинозвезда. Грудь ходила от возбуждения, глаза блестели. Она долго и пристально смотрела на Семенова, затем как-то сразу потухла и тусклым голосом продолжила: «Но если вы не хотите, я, конечно же, не буду настаивать на продолжении вечера». Утром Семенов проснулся первым. Оделся, сварил кофе на двоих и с подносом в руках вернулся в спальню. Рут Эндрюс разметалась по постели, бессознательно стараясь во сне занять всю площадь кровати. Он постоял, глядя на сладко сопящую девушку, поставил поднос на прикроватную тумбу, затем погладил ее по волосам и потрепал ее по плечу. «Рут, подъем! Если мы хотим успеть в Зион сегодня, то вылететь надо самое позднее через 2 часа».